Вот придет и твое время, и понесешь людям накопленное богатство, чтобы поделиться и с ними. Не для себя же одного собирались и накапливались сокровища, а нужда велика, и идущих много, ко времени будет посев, пока же продолжим собирание, чтобы щедрой рукою можно было раздать. Щедрость не означает несоизмеримости и безответственности раздачи, раздать надо мудро.